Алена явно услышала мои шаги и встретила меня почти на пороге. На мгновение мы просто встали лицом к лицу, едва ли не касаясь друг друга, и молча пытались хотя бы посмотреть глаза в глаза. Я понял, что безумно ее люблю, что искал именно такую, что никогда и ни на кого ее не променяю, что хочу видеть ее каждый день, каждый час, каждую минуту своей жизни. Родной. Да, любимая. Прости, я понимаю. Но, честно, я тоже. Я вот тут и... Да. Я развел руками, демонстрируя свои скромные апартаменты. Она улыбнулась и кивнула. Со стороны наш диалог, наверное, выглядел до безобразия содержательным. Плевать, без разницы. Кому какое дело? Главное, что я смотрел в ее глаза и видел, что она меня понимает, значит, любит. И я ее люблю. Она сделала шаг вперед, молча прижавшись лбом к моему плечу. Дверь едва слышно скрипнула. Я скосил взгляд. В узкой щели горел зеленый кошачий глаз и слышалось пьяненькое хихиканье. Потом глаз исчез так резко, словно Ваську оттащили за хвост. В дверь подчеркнуто вежливо стукнули, и краснеющий за поступок друга домовой церемонно объявил: «Абет, все ждут. Как брата прошу, старался очень, да?» «Я не пойду», — быстро откликнулась Алена. «Там что-то с бабушкой вашей страшное. Так на меня посмотрела. Я тебя здесь подожду». «Успокойся, ты же со мной», — как можно увереннее произнес я. «Назим, Яга внизу? Как она?» «Как Роза!» — широко улыбнулся он во все 32 зуба, а может и больше. «Повезло мужику». Я раньше грешным делом думал, что он нашей домохозяйкой восхищается, чтоб работу получить и в столицу переехать. Но нет. Этот азербайджанец был влюблен абсолютно искренне и честно, не придерешься, только позавидовать. И все-таки вперед. И все-таки вниз идем вместе. Не хватало еще, чтобы бабка на нервах не решила, что мы с ней теперь за один стол не сядем. Первым иду я. Держись через две ступени за спиной. Заметишь вспышку — пригнись. Если ничем не заденет, уходи огородами к царю. Лидия Адольфина тебя прикроет. Обо мне не думай. Я выберусь. Но если... Родной, ты о чем вообще? На мгновение вытаращилась бывшая бесовка. Действительно, о чем это я? Мы же не на войне, а в любимом отделении. Все будет замечательно. Просто день не задался с самого утра, как вспомню. И вот он, момент истины. Внизу за столом баба-яга во всем строгом, прямая и величественная, как Эйфелева башня. Напротив на лавке черный кот Василий, уже трезвый и потому злой, как чукча, полярную ночь в ожидании безбожно опаздывающего вертолета геологов. Назим растворился, как коричневый сахар в бакинском чае с чабрецом. Мити нет. На столе между самоваром и пирогами потеряно стоит гордая стрелецкая шапка Фомы Еремеева, но кваканье из-под нее разносится уже явно на два голоса. Ясно. Тут и без особой дедукции никаких дополнительных вопросов не возникает. «Добрый день! Не помешаем?» Сходя на первую ступеньку эшафота, бодренько поинтересовался я. «Отчего ж, Никитушка, присаживайтесь! Али я так похожа на тигру такую беззаконную?» Столь же жизнерадостно, с нотками истерии в голосе, ответствовала наша эксперт-криминалистка. Мы с моей невестой как можно осторожнее присели на скамью на противоположном конце стола. Обоюдное молчание провисло, отдавая металлическим звоном и запахом пороха. По сути, не хватало только одной искорки. «Бабушка, нам надо поговорить. Разумно и серьезно, как взрослым людям с жизненным опытом и трезвым взглядом на вещи». «Давай, Никитушка, не томи, добивай меня старую!» «Еще раз подчеркиваю...» «Не надо, родной, я сама», — вступилась Алена. И это была последняя роковая ошибка. Яга успела отреагировать на подавшую голос девушку, как испанский бык на тореро в красных семейных трусах. Я помню, что еще как-то успел встать, заслоняя собой любимую, а у моей домохозяйки глаза сошлись в две узкие синие щелочки, из которых вот-вот должны были вырваться молнии, как... «Прощения просим, гражданин участковый!» раздалось откуда-то с высоты небес. «А только дело у нас неотложное, заявление в твою милицию имеем». В дверях совершенно открыто, не прячась, грудью вперед, то есть абсолютно не сообразуясь с требованиями техники безопасности, стояли двое представительных мужчин. По внешнему виду купцы и, скорее всего, даже братья. Вполне обеспеченные, но явно не наши, не лукошкинские. Наши к бабке без поклонов и носу не сунут. Знают, что почем. Присаживайтесь, граждане. Я откашлялся и жестом пригласил посетителей за стол. Прошу извинить некоторую неформальность обстановки. У нас тут плановое совещание, но, в принципе... «Служба превыше всего», — взяв себя в руки, со скрипом сдалась Яга. «Уж мы, бабы глупые, небось мешать не будем, тихохонько в уголочке посидим. Так ли, Алёнушка?» «Конечно, бабуленька!» Столь же медово откликнулась моя невеста. Прямо нежная любовь свекрови и снохи аж слезу вышибает от умиления. Уже только поэтому я не верил им обеим ни на грош. «Благодарствуем!» Купцы переглянулись и чинно присели на широкую скамью. «Дело наше важное и непростое будет. Возчик у нас по пути помер. Аккурат за 2 дни до столицы вашей. Представьтесь, пожалуйста», — попросил я, раскрывая блокнот. «Представиться?» — не поняли гости. «Так ведь мы о том и толкуем. Возница наш представился. Не мы. Мы-то, слава тебе, Господи, живехоньки. Фамилии ваши? Анисимовы, Фрол и Севастьян», — важно кивнул тот, что постарше. «Значит, все-таки братья. Дело торговое еще от деда ведем, а он от прадеда. Торгуем, стало быть, с иноземцами всякими, разными, медью да тканями, а также и тем, что законом указано. Будет врать-то!» Не поднимая глаз, вставила бабка. «Ну и неуказанным товаром тоже грешим», не меняя тона, согласились купцы. «Однако с рассудком, совесть имеем и на церковь жертвуем. Так что с возчиком-то?» «А что с ним? Как именно умер? Какие соображения заставили вас считать, что со всем этим непременно стоит обращаться в милицию?» — спросил я. В горнице повисла напряженная тишина. «Что-то клинит меня сегодня. День тяжелый. С самого утра пошел не туда. Попроще надо с людьми. А я как не на работе. Прошу прощения, граждане. Не могли бы вы все рассказать по порядку и поподробнее? Как звали покойного? При каких обстоятельствах умер? Что именно в его смерти показалось вам подозрительным?» «Про то пусть братец мой младший ответит. У него язык лучше подвешенный», — успокоившись, кивнул старший бородач. «Стало быть, возница из обозу нашего помер», — охотно пустился живописать второй купец. «И нехорошо, стал быть, так-то помер, неопределенной смертью. Вечер еще живеханек был, песни орал, дорогу оглядывал, с девками шутки шутил. На привале скотину распряг, обиходил, отужинал, стал быть, прилег вроде. В каком смысле вроде? Ну, вроде спать лег, под телегою, как все. А на утро, стал быть, видим, нет его. Уж искали, кричали, а он сердешный. Аж едва ли не за полверсты по дороге вперед ушел, да и висит себе на березке. Стал быть, весь мертвый. Повесился, что ли? Не понял я. Как можно? Это ж какой грех будет? Сурово вздохнул старший купец. Просто так он висел поперек ветки, холодный уже. На теле были следы насилия, раны, ушибы, порезы. Стал быть, ничего подобного и нету-ти, опять включился младший. Мы ж люди опытные, не один год с обозами ходим, и народец у нас отчаянный, от любого разбойника оборониться сможет. А тут уж, стал быть, ни единой царапинки, только одному Богу и ведомо, как душу отдал. Где тело? Переглянувшись с Егой, я понял, что дело заводить придется, не отвертимся. Тело несчастного возчика, именуемого, как выяснилось в дальнейшем, Николаем Брыкиным, купцы с березы сняли и в сохранности доставили в Лукошкино. В данный момент оно находилось на гостином дворе, в подвалах со льдом и солью. Так, экспертизу проведет бабуля. Митьку отправим побеседовать с другими людьми из того же обоза. А братьев Анисимовых пока можно отпустить. Они свой гражданский долг выполнили. Спасибо за бдительность, граждане. Я встал и, прощаясь, пожал руку каждому. Мы непременно разберемся в причинах таинственной гибели вашего работника. Если вспомните еще что-нибудь важное или вдруг кого-то подозреваете, то милости прошу сразу к нам. «Подозреваем?» Едва ли не в одну секунду вскинулись купцы. «Дык ведь вот она, девка эта приблудная! Из-за нее, небось, Брыкин исподобился, она-то и есть!» «Что за бред?» Не успел даже толком удивиться я, когда понял, что взгляды всех присутствующих сошлись на моей невесте. Алена молча опустила ресницы. «Спокойствие!» Только спокойствие. Разберемся. Все свободны, еще раз спасибо. Я собственноручно, не чинясь, вытолкал обоих представителей торговой братьев за шеи, после чего встал перед нашей эксперт-криминалисткой и вопросительно выгнул бровь. Ладно уж, покуда дело не закроем, друг на дружку голос не поднимать, мрачно согласилась она. Я изогнул другую бровь, дав предыдущий расслабиться. «Расколдую обоих, а только нечего было им!» Буркнула бабка, достала с полки глиняную баночку, выудила оттуда горсть голубоватого порошка и, не глядя, сыпанула под стрелецкую шапку. «Надо приметить эту баночку», — сообразил я. «Вдруг самому придется расколдовывать в отсутствие еги». Мгновением позже на столе в обнимку сидели Митя и Фома. Еремеев ушел молча, перекрестился сначала, поклон поясной отвесил. А потом уж бросился вон так, что едва дверь не вынес. Митька только чихнул и остался. Он у нас к превращениям привычный. И щенком был, и петухом, и теперь вот лягушкой. Разве что в инфузорию его пока не превращали. И то лишь потому, что наша старушка и слова-то такого не знает.